Воробьишка. У воробьев совсем так же, как у людей. Воробьи и воробьихи — печушки скучные. И обо всем говорят, как в книжках написано. А молодежь живет своим умом. Жил-был желторотый воробей. Звали его Пудик. А жил он над окошком бани, за верхним наличником, в теплом гнезде из пакли, маховинок и других мягких материалов. Летать он еще не пробовал, но уже крыльями махал и все выглядывал из гнезда, хотелось поскорее узнать, что такое Божий мир и годится ли он для него. «Что-что?» — спрашивала его воробьиха мама. Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал. «Чересчур черна! Чересчур!» Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался. «Чифлия!» Мама воробьиха одобряла его. «Чиф-чиф!» А Пудик глотал букашек и думал, чем чванится, червяка с ножками дали. Чудо! И все высовывался из гнезда, все разглядывал. «Чада, чада!» — беспокоилась мать. «Смотри, чебурахнешься!» «Чем, чем?» — спрашивал Пудик. «Да ничем! А упадешь на землю, кошка чик!» «И слопает!» — объяснял отец, улетая на охоту. Так все и шло, а крылья расти не торопились. Подул однажды ветер. Пудик спрашивает. «Что? Что?» «Ветер дунет на тебя, чирк, и бросит на землю кошки», — объяснила мать. Это не понравилось Пудику, и он сказал. «А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет». Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил. Он любил объяснять все по-своему. Идет мимо бани мужик, машет руками. «Чисто крыль ему оборвала кошка», — сказал Пудик. «Одни косточки остались». «Это человек. Они все бескрылые», — сказала воробьиха. «Почему?» «У них такой чин, чтобы жить без крыльев. Они всегда на ногах прыгают. Чу?» «Зачем? Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек». «Чушь!» — сказал Пудик. «Чушь! Чепуха! Все должны иметь крылья. Чать на земле хуже, чем в воздухе. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали». Пудик не верил маме. Он еще не знал, что если маме не верить, это плохо кончится. Он сидел на самом краю гнезда и во все горло распевал стихи собственного сочинения. «Эх, бескрылый человек, у тебя две ножки, хоть и очень ты велик, едят тебя мошки, а я маленький совсем, зато сам мошек ем». Пел-пел, да и вывалился из гнезда, а воробьиха за ним, а кошка рыжие зеленые глаза тут как тут. Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ножках и чирикает. «Честь имею, имею честь». А воробьиха отталкивает его в сторону, перья у нее дыбом стали, страшная, храбрая, клюв раскрыла, в глаз кошки целит. «Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети!» Страх приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул, замахал крыльями, раз, раз, и на окне. Тут и мама подлетела, без хвоста, но в большой радости, села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит. «Что? Что?» «Ну что ж», — сказал Пудик. — Всему сразу не научишься. А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихины перья, смотрит на них рыжие зеленые глаза и сожалительно мяукает. — Мяконький такой воробушек, словно мышка, мяу. И все кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста.